«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. Марк Шагал. «Моя жизнь». Читает Евгений Князев. Корыто. Первое, что увидели мои глаза. Обыкновенное корыто. Глубокое, с закругленными краями. Какие продаются на базаре. Я весь в нем умещался. Родился я мертвым. Не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить, как будто насмотрелся картин Шагала. Его кололи булавками, окунали в ведро с водой, и, наконец, он слабо мяукнул. В общем, я мертворожденный. Мне наша халупа напоминает шишку на голове зеленого раввина с моей картины или картофелину, упавшую в бочку с селедками и разбухшую от рассола. Как же я здесь ухитрился родиться? Чем здесь люди дышат? Вы когда-нибудь видели на картинах флорентийских мастеров фигуры с длинной, отроду нестриженной бородой, темно-карими, но как бы и пепельными глазами, с лицом цвета жженой охры, в морщинах и складках? Это мой отец. Или, может, вы видели картинки из сборника молитв? Паскально-благостные и туповатые лица персонажей. Прости, папочка. Помнишь, как-то я написал с тебя этюд? Твой портрет должен походить на свечку, которая вспыхивает и потухает в одно и то же время. Мой дед, учитель в Хедере, не нашел ничего лучшего, чем с самого детства определить своего старшего сына, моего отца, рассыльным к торговцу селедкой, а младшего – учеником к парикмахеру. Конечно, в рассыльных отец не остался, но за 32 года не пошел дальше рабочего. Он перетаскивал огромные бочки, и сердце мое трескалось, как ломка турецкой печени при виде того, как он ворочает эту тяжесть и достает селедки из рассола закоченевшими руками. А жирный хозяин стоит рядышком, как чучело. Одежда отца была вечно забрызгана селедочным рассолом. Блестящие чешуйки так и сыпались во все стороны. Иногда же его лицо, то мертвенно, то и желто-бледное, освещалось слабой улыбкой. Что это была за улыбка? Откуда она бралась? Сердце мое всегда сжимается, когда во сне увижу матушкину могилу или вдруг вспомню нынче день ее смерти. Словно снова вижу тебя, мама. Ты тихонько идешь ко мне, так медленно, что хочется тебе помочь, и улыбаешься. Совсем как я. Она моя, эта улыбка. У нее был дар слова, большая редкость в нашем бедном предместье. Мы знали и ценили это. Однако к чему расхваливать маму, которой давно уже нет на свете? Да и что я скажу? Не говорить, а рыдать хочется. Туда, к воротам кладбища влечет меня. Легче пламени, легче облачко лещу туда, чтобы выплакаться. Внизу река, где-то вдали мостик, а прямо передо мной погост, место вечного упокоения, могила. Здесь моя душа. Здесь и ищите меня. Вот я, мои картины, мои истоки, печаль, печаль моя. Что ж, вот он. Мамин портрет. Или мой, все равно. Не я ли это? Кто я? Улыбнись, удивись, усмехнись, посторонний. Озеро скорби, ранняя седина, глаза, обитель слез. Душа почти неощутима, разум почти заглох. Так что же в ней было? Она ведет хозяйство, руководит отцом, все время затевая какие-то стройки и пристройки, открывает бакалейную торговлю и берет целый фургон товаров в кредит, не заплатив ни копейки. Где взять слова, чтобы описать, как она подолгу, застывшей улыбкой, сидит перед дверью или за столом, поджидая, не зайдет ли кто-нибудь из соседей, чтобы отвести душу, страдающую от вынужденного молчания. По вечерам, когда лавка закрывалась и прибегали с улицы дети, дом затихал. Вот, сгорбившись, сидит у стола отец, застыл огонь в лампе, чинно молчат стулья. Даже снаружи ни признака жизни. Есть ли еще на свете небо? Куда делась природа? И все не потому, что мы старались не шуметь, а просто наступало оцепенение. Все уснули. Но что за дети у меня? Не с кем поговорить. Поговорить она любила. Умела так подобрать, так сплести слова, что собеседник только диву давался, да растерянно улыбался. Не меняя позы, почти не открывая рта и не шевеля губами, не поворачивая головы в остроконечной прическе, с величием королевы она вещала, спрашивала или молчала. Но рядом никого. Только я слушал ее, и то в полуха. «Поговори со мной, сынок». В пятницу вечером, в канун субботы, неизменно наступала минута, когда отец на середине молитвы, всегда в одном и том же месте, засыпал. «Я на коленях перед тобой, папочка». И тогда мама с опечаленным взором говорила своим восьмерым детям: «Давайте, дети, споем песнь Равина, помогайте мне». Дети принимались петь, но тоже скоро засыпали. Мама принималась плакать, а я ворчал: «Ну вот, ты опять, никогда больше не буду петь». Я хочу сказать, что весь мой талант таился в ней, в моей матери, и все, кроме ее ума, передалось мне. «Посмотри, мама, на мою картину!» «Да, сынок, я вижу, у тебя есть талант, но послушай меня, деточка. Может, все-таки лучше тебе стать торговым агентом? И откуда на нас такая напасть?» Столько лет прошло с тех пор, как она умерла. Скажи мне, мамочка, утешит ли тебя моя любовь там, где ты сейчас, на том свете, в раю, на небесах? Смогу ли дотянуться до тебя словами, обласкать тебя их тихой нежностью? Тетя Реля. Ее носик похож на огурчик-корнишон. Ручки прижаты к обтянутой коричневым лифом груди. Она гогочит, смеется, вертится, ягозит. Потом у нее умер муж, их кожевня закрылась, и все козы в округе горько оплакивали эту потерю. А тетушки Муся, Гутя, Шая, крылатые, как ангелы, они взлетали над базаром, над корзинами ягод, груш и смородины. Люди глядели и спрашивали: «Кто это летит?» Дядюшек у меня тоже было полдюжины или чуть больше. Все настоящие евреи. Кто с толстым брюхом и пустой головой, кто с черной бородой, кто с каштановой. Картина, да и только. По субботам дядя Нех надевал плохенький талис и читал вслух писание. Он играл на скрипке, играл как сапожник. Дед любил задумчиво слушать его. Один Рембрандт мог бы постичь, о чем думал этот старец, мясник, торговец, кантор, слушая, как сын играет на скрипке перед окном, заляпанным дождевыми брызгами и следами жирных пальцев. Дядя Лейба сидит на лавке перед своим деревенским домом, озером. На берегу, точно рыжие коровы, бродит его дочери. Дядя Юда не слезает с печи, даже в синагогу почти не ходит. Молится дома перед окном, бормочет себе под нос. Лицо у него желтое, И желтизна сползает с оконного переплета на улицу, ложится на церковный купол. Он похож на деревянный дом с прозрачной крышей. Его бы я мигом нарисовал. Дядя Исраэль на своем постоянном месте в синагоге. Сидит, держа руки за спиной. Закрыл глаза и греется у печки. Дядя боится подавать мне руку. Говорят, я художник. Вдруг вздумаю и его нарисовать. Господь не велит. Грех. Другой мой дядя Зюся, парикмахер, один на все Лиозно. Он мог бы работать и в Париже. Усики, манеры, взгляд. Но он жил в Лиозно. Был там единственной звездой. Звезда красовалась над окном и над дверями его заведения. На вывеске человек с салфеткой на шее и намыленной щекой, рядом другой с бритвой, вот-вот его зарежут. Дядя стриг и брил меня безжалостно и любовно и гордился мною, один из всей родни, перед соседями и даже перед Господом, не обошедшим благостью и наше захолустье. Когда я написал его портрет и подарил ему, он взглянул на холст, потом в зеркало, подумал и сказал: «Нет уж, оставь себе». Да простит мне Господь, если в эти строки я не смог вложить всю щемящую любовь, которую питаю ко всем людям на свете. А мои родные – самые святые из них. Так я хочу думать. Зеленые заросли – здесь ваши могилы, ваши надгробия, заборы, мутная речка, утоленные молитвы. Все перед глазами. Слова не нужны. Все во мне. То притаится, то зашевелится, то взметнется, как память о вас. Белизна и худоба ваших рук, ваших высохших костей. У меня сжимается горло. Кому молиться? Вас ли просить, чтобы вы вымолили у Бога чуточку счастья, радости? Я часто смотрю в пустое синее небо, смотрю с печалью, жалостью, но без слез. Родные мои, я не тот, что прежде, не весел и разочарован, но довольна. Прощайте. Мама, мне страшно. Да что с тобой? Мне страшно. Иди, спи. И я тут же успокаиваюсь. Пока я рядом с мамой, мне не страшны ни люстра, ни диван. И все-таки я боюсь. Мама такая большая, груди как подушки. Ее тело с возрастом раздалось. Сказались частые роды, тяготы материнства. Ноги отекли, распухли. Я боюсь случайно прикоснуться и разогнать сладкую истому, дар нашего тихого захолустья. Дом спит. Плетни и крыши, срубы и заборы, и все, что открывалось дальше, за ними, восхищало меня, что именно вы можете увидеть на моей картине над городом. Цепочка домов и будок, окошки, ворота, куры, заколоченный заводик, церковь, пологий холм, заброшенное кладбище. Все как на ладони, если глядеть из чердачного окошка, примостившись на полу. Я высовывал голову наружу и вдыхал свежий голубой воздух. Мимо проносились птицы. Шли годы, никуда не денешься. Пора взрослеть и делаться, как все. И вот в один прекрасный день к нам явился учитель, маленький рабби из Могилева. Подумайте только, каждую субботу, вместо того, чтобы бежать на речку, я по маминому приказу шел к нему изучать Писание. И являлся каждый раз в тот час, когда рабби с женой, совершенно раздетые, сладко спали после субботнего обеда. Изволь дожидаться, пока учитель встанет и наденет штаны. Однажды, пока я стучался в закрытую дверь, меня приметила хозяйская собака. Матерая рыжая псина, злая и клыкастая. Уши у нее поднялись торчком, и она медленно стала спускаться с крыльца прямо ко мне. Что было дальше, не помню. Меня подобрали у калитки, и только тогда я очнулся. Собака искусала меня, рука и нога были в крови. Надо отнести его домой, к матери, и поскорее. тот же день собаку отловили городовые и, прежде чем прикончить, выпустили в нее дюжину пуль. А вечером дядя повез меня лечиться в Петербург. Местные врачи объявили, что я умру через 3 дня. Прекрасно. За мной все ухаживают. Каждый день все ближе смерть. Я герой. Собака оказалась бешеной. Что ж, я был не прочь отправиться в Петербург. Мне казалось, что я обязательно встречу там на улице царя. Переезжая через Неву, я решил, что мост подвешен прямо с неба. Про укус я совсем забыл. Мне нравилось лежать одному на белоснежных простынях и получать на обед желтый бульон с яйцом. Нравилось гулять в больничном садике, и я все высматривал среди богато одетых детишек наследника престола. Держался я особняком, ни с кем не играл, да и игрушек у меня не было. Первый раз в жизни я видел их столько, да еще таких красивых. Дома мне игрушек не покупали. Дядя, который меня привез, посоветовал взять потихоньку какую-нибудь завалявшуюся игрушку. Я так и сделал, и думал о своей чудесной игрушке куда больше, чем о больной руке. А что, если придет цесаревич и отберет ее у меня? Сестры подбадривающие улыбались, но мне все время слышался плач хозяина присвоенной игрушки. Наконец я выздоровел и вернулся домой. Дом был полон принаряженных женщин и озабоченных мужчин, черными пятнами застивших дневной свет. Все суетятся, шепчутся, и вдруг пронзительный крик младенца. Мама, полураздетая, бледная, без кровинки в лице, лежит в постели. Это родился мой младший брат. Покрытые белыми скатертями столы, шорох ритуальных одеяний, бормочущий молитву старец отрезает острым ножом частицу плоти под животиком у младенца, высасывает губами кровь и заглушает бородой его истошный вопль. Мне грустно. Я сижу за столом вместе со взрослыми и понуро жую пирожки, селедку, пряники. Евреев в эту гимназию не принимали. Моя отважная мама тут же отправилась к учителю. Он наш спаситель, единственный, с кем можно договориться. 50 рублей не так уж много. Я поступаю сразу в 3-й, в его класс. Форма была черной. Боже мой, весь мир стал для меня иным, и сам я стал угрюмым. Не знаю почему, я начал в это время заикаться. Может, из чувства внутреннего протеста. Я отлично знал уроки, но не мог заставить себя отвечать. Такая забавная, но и весьма неприятная штука. Ужас сковывал меня при взгляде на множество голов над партами. Полный ступор. И сколько бы мне ни подсказывали с первых парт, безнадежно. Я действительно знал урок, но заикался. Мне казалось, я лежу без сил, а надо мной стоит и лает рыжая из страшной сказки собака. Рот у меня завит землей, землей облеплены зубы. Зачем мне все эти уроки? 100, 200, 300 страниц учебников. И зарвать бы их в клочья, да развеять по ветру. Отстаньте от меня! Ну что, Шагал, ты будешь сегодня отвечать? Я открываю рот. Та-та-та-та-та-та. Мне казалось, что меня сейчас сбросят с 4-го этажа. Втиснутая в гимназическую форму, душа дрожала, как лист на ветру. Я думал только об одном. Когда же я закончу гимназию? Сколько еще учиться? И нельзя ли уйти раньше срока? Как раз в это время я особенно пристрастился к рисованию. Едва ли понимая, что рисую. Листочки с рисунками летали над партами, долетая иногда до учительского стола. Больше всего я любил геометрию. Здесь мне не было равных. Прямые углы, треугольники, квадраты – чудный, запредельный мир. Ну, а на рисовании мне не хватало только трона. Я был в центре внимания, мною восхищались, меня ставили в пример. Но на следующем уроке я снова падал с небес на землю. Я, не щадя себя, играл в городки и тренировался с 20-килограммовыми гирями, а в результате остался на 2-й год. Дальнейшую учебу помню очень смутно. А, велика важность, куда спешить? Стать приказчиком или бухгалтером всегда успею. Пусть себе время идет, пусть тянется. Однажды в 5 классе на уроке рисования Зубрила с первой парты, который все время щипался, вдруг показал мне лист тонкой бумаги, на которой он перерисовал картинку из Нивы. Курильщик. Вот это да! Я чуть не упал. Плохо помню, что и как, но когда я увидел рисунок, меня словно ошпарило. Почему не я сделал его, а этот болван? Во мне проснулся азарт. Я ринулся в библиотеку, впился в толстенную Ниву и принялся копировать портрет композитора Рубинштейна. Мне приглянулся тонкий узор морщинок на его лице, изображение какой-то гречанки и вообще все картинки подряд, а кое-какие, кажется, придумывал сам. Все эти работы я развесил дома в спальне. Мне был знаком уличный жаргон, известен обиходный лексикон, но слово «художник» было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого мира. Может, оно мне и попадалось, но в нашем городке его никто и никогда не произносил. Это что-то такое далекое от нас. И сам я никогда бы на него не натолкнулся. Но однажды ко мне пришел в гости приятель. Обозрев картинки на стенах, он воскликнул. «Слушай, да ты настоящий художник!» «Художник? Кто? Я художник? Да нет, чтобы я...» Он ушел, оставив меня в недоумении. И тут же я вспомнил, что действительно видел где-то в нашем городке большую, как у лавочников, вывеску «Школа живописи и рисунка художника Пена». Жребий брошен. Я должен поступить в эту школу и стать художником. Тогда конец маминым планам сделать из меня приказчика, бухгалтера или, в лучшем случае, преуспевающего фотографа.